«За 39 земель в 39-м царстве». Фразеологизм «за 39 земель» фольклорного происхождения. А слово «39» происходит от двух числительных «три» и «девять». Когда-то на Руси, наряду с десятиричной системой исчисления, существовала и девятиричная. В этой системе 39 равнялось 27. В грамотах XV века встречается это сложное числительное. Упоминаются, например, 39, то есть 27 кочетов. Есть это слово и в старинном словаре XVIII века, в словаре Алексеева. Да и в XIX веке счет девятками еще жил в народном сознании. Примеры употребления числительного 39 можно найти в записях старинных способов лечения, медицинских рецептах, в исторических романах Марлинского и Ложечникова. Есть порядковое числительное 39 и в словаре Даля. В 39-м царстве, в 30-м государстве, за 39 земель от родной стороны. В сказках это уже не 27-я земля или страна и не 30-е по счету государства, а просто чрезвычайно далекое место. А весь оборот обретает значение наречия и значит очень далеко. Современное употребление, пишут авторы словаря «Русская фразеология», сложилось не сразу, а на рубеже XVIII и XIX веков, а в словари попало еще позже, в конце XIX века, но сохранилось до сих пор. И многие так и норовят уйти, убежать, улететь за 39 земель от дома и приземлиться в 30-м райском местечке.